Глава 23. Остатки их флота дежурная группа перехватила на подлете к нашей звездной системе. Столкновение вышло неожиданным для обеих сторон. На помощь вышли резервные отряды, и участь кораблей Негридина была предрешена. И только через полчаса мы получили информацию из колоний о произошедшем. Такого шока я еще никогда не испытывал. Рон Вейнс, глава федерального правительства Дастеи, невольно дернул плечами, словно вновь испытал охвативший его тогда шок. Мы немедленно направили ударную группировку к Негридину, но от первоначальной идеи уничтожить планету отказались. Почему? Лишенные кораблей и возможности выйти в космос, они не опасны. Их вторая планета, Мелет, тоже не имеет кораблей, а Актиния и говорить нечего. Орбитальные челноки и судоверфи мы уничтожили. Судьба сама покарает их за чудовищные планы и попытку уничтожения нашей цивилизации. Титов пожал плечами, вспомнил отчаянно безрассудный крик Курмантака и страх на его лице. Как выяснилось, нам преподнесли иную версию произошедшего. Дастея первой атаковала корабли Негридина. Вейн скачнул головой, нисколько не смутившись открытым упреком во вранье. Обнаружение цивилизации Негридина, а тем более существование аппаратуры пробоя времени, проходило под грифом высшей секретности. Мы информировали колонии по минимуму. Слишком серьезными были сведения. И префекты сказали вам то, что знали сами. Первая же встреча с кораблями Негридина началась с обстрела друг друга, без предупреждений и разведки. Вы захватили ретрансляторы в западном полушарии? Один. Остальные охрана успела уничтожить. И корабль на спутнике самоликвидировался. К счастью, от взрыва никто не пострадал, хотя и были разрушения металлургического комплекса. «Значит, у вас теперь есть аппаратура Негридина?» «Есть. Я понял ваш намек. Нет, мы не будем использовать ее, хотя и внимательно изучим. Слишком страшное это оружие, слишком серьезные последствия из-за его применения. Нам надо знать, что это за аппаратура, и научиться защищать себя от подобных нападений, но использовать самим этого не будет». Видя, что собеседник молчит, Вейнс продолжил. «Мы понесли огромные потери. Фактически уничтожены весь колониальный флот, ударная группировка, а также пограничные силы. Выбиты лучшие кадры, обезглавлено командование флотом. Экономический ущерб исчисляется триллионами кредитов. Однако все это — ничто по сравнению с гибелью всей цивилизации. И именно вы спасли нас. Спасли всех». Титов бросил взгляд на сидящего неподалеку Баскакова и поморщился. За сутки с лишним после окончания операции и возвращения прежней Дастеи земляне выслушивали хвалебные оды в свою честь 20 раз или больше. Их встречала целая делегация во главе с Ленарсом. Начальника экспедиции пригласили специально. Его хорошо знают земляне. Едва разведчики вышли с поляны, как пропал эффект псевдореальности прошлого, удерживаемый только их присутствием. Землян тут же погрузили в бот и увезли в реабилитационный центр. Раненых отправили на срочное лечение. Остальным предложили курс восстановления. Но разведчики отказались. Попросили душ, обед и водки. Выпили по 200 грамм и попадали на диваны. Дико хотелось спать. А утром началось. Делегация правительства Федерации, делегация префектов, ученых, военных. Все восторгались подвигом землян, чуть ли не на колени вставали и пели оды на разные голоса. Разведчики едва выбрались из этой передряги и поспешили в медицинский центр. Там их тоже встретили овациями и благодарностями, заверили, что максимум через сутки раненые будут в порядке, и даже Андрей Шердин придет сам на своих ногах. Только после этого отпустили взведенные до упора нервы. Все позади. Все получилось. Раненые живы, а погибшие. Им вечная память и вечный покой. О будущем не говорили, и так ясно. Предстоит возвращение на Землю, а дальше видно будет. Думать сейчас об этом никому не охота, однако думать пришлось. Ибо о будущем заговорил глава Федерации Вейнс. О его визите их предупредили заранее. Глава Федерации в эти дни был занят сверх всякой меры. Восстановление флота, проблемы с Негридином, пограничные вопросы, огромный ущерб — все требовало срочных мер и дел. Но Вейнс нашел время поговорить с землянами. Просто не мог не найти. Для начала ответил на вопросы, рассказал новости. Еще раз поблагодарил от имени всей Федерации и перешел к делу. «Господа, Дастея благодарна вам за то, что вы вернули ее из небытия. Народ и правительство никогда не забудут этого. Позвольте сообщить, что Федерация представила вас к высшим наградам, и мы готовы сделать для вас все, что вы пожелаете. В любое удобное для вас время вы вернетесь на Землю. Мы берем на себя все расходы по вхождению в новую для вас жизнь. Обеспечим всем необходимым. Однако...» Вейн сделал эффектную паузу, обвел взглядом сидевших перед ним землян и с пафосом продолжил. «Я от имени Федерации предлагаю вам остаться у нас. Навсегда. Жить здесь, на Дастее, или на любой другой планете. Поверьте, везде вас примут как близких людей, как героев». Вот это был поворот. Никому такое и в голову не приходило. Остаться здесь? «Ну как?» — удивленно спросил Бигмер. «Что мы у вас будем делать?» «Да что угодно. Жить, заниматься тем, что по душе, работать». «Мы ничего не смыслим в вашей технике. Мы ничего не знаем о вашей жизни. Зачем нужны 12 человек с отсталой планеты? Вы не правы. Работа найдется каждому. Да у нас масса дел, а людей катастрофически не хватает. Сражение с Негридином и последние события лишили нас не только техники, но и людей. И каких людей? Освоение колоний, а космос? Да на каждом участке вакансии. Ваше отставание и незнание — легко решаемый вопрос. Вы профессионалы в военном деле. У вас огромный жизненный опыт. Да такие люди на вес золота». Вейн сделал паузу и, видя изумленные лица землян, зашел с другой стороны. «Что вас ждет на Земле? И кто ждет? Будучи древними стариками, вы давно выпали из активной жизни. Семей нет, близких нет, никому не нужны. Да, сейчас вам легче войти в новую жизнь, но какой она будет? Что ждет Землю и Россию в частности? Неопределенность. И вы никак не сможете повлиять на ситуацию даже при всем желании». «А здесь сможем?» — усмехнулся Платов. «Господа, когда вы ближе познакомитесь с устройством нашего общества, вы поймете, что влияние каждого человека на судьбу Федерации является не желаемым, а обязательным делом. Вдумайтесь, 5 полностью контролируемых планет и 1 спорная. И всего 14 миллиардов жителей, в том числе и дети. Да без участия в делах разного уровня каждого взрослого человека мы просто не сможем освоить эти владения». Разведчики молчали. Предложение Вейнса было настолько неожиданным, что никто не успел толком его осмыслить. Кажется, глава правительства это понял. Он хлопнул ладонями по подлокотникам кресла и встал. «Какое бы решение вы ни приняли, для нас оно закон. Но мы будем счастливы, если вы решите остаться с нами. Подумайте. Вы не ограничены во времени. К вашим услугам консультанты в любой момент вас доставят на любую планету. Когда решите, дайте знать. До скорой встречи». Еще пару минут разведчики сидели молча, осмысливая услышанное. Потом Андрей Шердин шевельнулся в кресле, погладил закованное в полужесткий каркас бедро и задумчиво протянул. «Вот это фокус, остаться здесь. А, парни?» «Черт его знает», — протянул Сорокин. «Наш дом на Земле. С другой стороны, Вейн справ. Там никто не ждет, никому мы не нужны». «Да не пари чепухи», — возразил Севастьянов. «Никому не нужны. Себе нужны». «Это точно. Себе нужны, но где именно?» «Интересно было бы посмотреть, как здесь живут», — мечтательно протянул Платов. «Медсестричку бы свою увидеть». «Очень уж хороша девочка. С такой можно где угодно. Вот только о бабах и думаешь. Не только. Петька прав. На Земле нам предстоит начинать все заново. И здесь тоже. Но там до нас дела никому нет, а здесь пылинки сдувают». «Это пока мы ходим в героях», — фыркнул Медведев. «А потом забудут». «Не забудут. Пылинки сдувать перестанут, уважать нет. Нам предлагают дом, работу, будущее. Кто предложит это на Земле?» «Да черт его знает!» — ругнулся Ноженко. «Командир, ты чего молчишь? Что делать-то, а?» Титов, которого предложение Вейнса застало врасплох, сейчас думал не о Земле и не о возможности остаться. Он вспоминал Мариту. Она уроженка Дастеи. Но разве из-за этого была плохим человеком и плохой женой? Разве дело в месте рождения? Чем люди Дастеи хуже землян? И чем эта планета хуже Земли? Ничем. Он посмотрел на друзей, готовых устроить жаркий спор прямо здесь, и встал.